Второе. Общество без антагонистических классов. 25 ноября 1936 года, после конца уроков во второй смене, нас, актив школы, членов старостата и комитета комсомола, с тоской думавших о безнадежно потерянном вечере, собрали в учительской на втором этаже. Сделанным вниманием чинно расселись учителя. Директор торжественно включил репродуктор. Из плохонького громкоговорителя раздался сухой треск аплодисментов и далекие надрывные возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин! Слава великому Сталину!» Потом все стихло, и вдруг послышался глуховатый, запинающийся голос вождя с сильным грузинским акцентом, читавшего свой текст. Сталин произносил на 8-м чрезвычайном всесоюзном съезде Советов доклад о проекте Конституции Союза СССР. Незамедлительно объявленный гениальным вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма доклад провозглашал: необходимость принять новую конституцию назрела, потому что в Советском Союзе создано социалистическое общество. Это общество без антагонистических классов. Оно состоит из двух дружественных классов – рабочих и крестьян, и рекрутируемые из них прослойки интеллигенции. «Все это, – пояснял Сталин, – совершенно новое, невиданное еще в истории социальной группы. Советский рабочий класс – не прежний пролетариат. Он перестал быть эксплуатируемым классом, лишенным средств производства и продающим свою рабочую силу, а совместно со всем народом владеет средствами производства и освобожден от эксплуатации. Крестьянство из эксплуатируемого класса мелких распыленных производителей, базирующего свое существование на частной собственности, единоличном труде и примитивной технике, превратилось в освобожденный от эксплуатации класс, базирующий свою работу на кооперативно-колхозной собственности, на коллективном труде и передовой технике. Советская интеллигенция трудовая, подавляющее большинство ее составляют выходцы из рабочего класса и крестьянства, она служит трудовому народу и имеет все возможности для применения своих знаний. Оглашенное в тот вечер идейное богатство прочно вошло в золотой фонд марксистско-ленинской теории, настолько прочно, что, хотя другие высказывания Сталина давно перестали числиться гениальными открытиями, данная им характеристика структуры советского общества по-прежнему считается в СССР непреложной истиной. Как только вопрос касается структуры общества в СССР, советские авторы сразу же начинают излагать своими словами доклад товарища Сталина. И вывод делается такой: в СССР впервые в истории возникло новое общество, не расколотое на враждебные классы, но спаянное единством коренных интересов и общностью цели. Значит, сталинская схема полностью остается в силе. Для того, чтобы подкрепить эту схему статистическими данными, в советских изданиях приводилась следующая таблица: изменение классовой структуры советского общества в процентах ко всему населению. Рабочие и служащие. По годам 1913-17, 1924-14,8, 1928-17,6, 1939-52, 1959-68,3, 1970-79,5, 1987-88. В том числе рабочие по годам 14,6, 10,4, 12,4, 33,7, 52, 57,4, 61,8. Колхозное крестьянство и кооперированные кустари. Примечание: кооперированные кустари, то есть члены артелей промкооперации, вместе с неработающими членами семьи составляли 1924 год 0,5%, 1928 год 1,2%, 1939 год 2,3% населения. С 1959 года включаются в число рабочих и служащих в связи с передачей артелей промкооперации в систему государственных предприятий. 1913 пропуск, далее 1,3, 2,9, 47,2, 31,4, 20,5, 12. Крестьяне-единоличники и некооперированные кустари. 66,7, 75,4, 74,9, в 1939 году 2,6, далее 0,3, в 70-м и 87-м году по нулям. Буржуазия, помещики, торговцы и кулаки. 13-й год 16,3, 24-й год 8,5, 28-й год 4,6, далее пропуски. Что ж, беспристрастная советская статистика подтверждает слова товарища Сталина. Ведь правда, были когда-то в России помещики, капиталисты, были кулаки, ничего этого уже давно нет, даже кустарей фактически не осталось. Если бы мы пошли по улице, спрашивая людей одного с другим, кто они, оказалось бы, что каждый или рабочий, или колхозник, или, наконец, служащий, интеллигент.